Глава 6. Рори. Боже, мне пришлось уйти. Я задыхалась рядом с ними от осознания, что им всем что-то от меня требуется. Широко улыбаясь, я клятвенно заверила Марка, что все просто замечательно, и, наконец-то, осталась одна. Не переодевшись, растянулась на кровати на шелковых простынях. Рядом со мной лежит таинственное письмо от Женевры, которое вручил мне Габриэль, и книга. Господи, эта книга. Мое сердце сжимается, когда я представляю ее содержание. Нет, сначала письмо. Думаю, это все равно, что срывать пластырь. Я просовываю палец под клапан и разрываю его. Затем вытаскиваю несколько сложенных страниц. Первым в стопке простой лист бумаги в линейку. Предполагаю, что он вырван из тех желтых блокнотов, в которых Женевра постоянно что-то пишет, снова и снова оставляя свою подпись на полях, как некоторые рисуют сердечки или объемные фигуры. Мне всегда нравилось, что ее канцелярия самая обычная, простая и непритязательная, без всяких монограмм, несмотря на все богатство, что у нее есть. Я разворачиваю остальные листы. Это банковские выписки? Странно. Возвращаюсь к письму и вчитываюсь в беспорядочные каракули. Рори, ты уже встретилась со всеми, кого я собрала в поезде. Прости, что вываливаю это на тебя, но я боялась, что ты не согласишься поехать, если я раскрою тебе свои планы. Пожалуйста, поверь мне, Рори. На самом деле я всего лишь хочу подарить вам самое волшебное путешествие. Тебе, Максу, Каро и Нейту. Каждый из вас здесь по конкретной причине. Я знаю, ты злишься на Макса из-за факта, который ненароком вскрылся благодаря мне. Он был ребенком, Рори, когда тебя удочерили. Ему было всего 4 года. Он очень сильно любит тебя, помни об этом, как бы тебе ни было больно. Поверь, у меня тоже есть сестра. Видишь ли, я беседовала с Максом, собирая материал для этой книги. Мне совершенно ясно, что он любит тебя, готов умереть за тебя, точно так же, как моя сестра отдала бы жизнь за меня, а я за нее. Отношения между братьями и сестрами самые прочные, самые долгие в нашей жизни. Постарайся насладиться этой поездкой с Максом и в конечном счете сгладить ситуацию. Возможно, тебя больше всего удивило, что я пригласила Нейта. Пожалуйста, не сердись на меня. Поверь, у меня были веские причины сделать это. Он совершенно ясно дал понять, что все еще любит тебя, что разрыв с тобой был самой большой ошибкой в его жизни. Рори, я стараюсь не вмешиваться в судьбы своих главных героев, но в твоем случае я почувствовала непреодолимое желание что-то сделать. За много лет я не раз сталкивалась с историями о потерянной любви. Люди, предназначенные друг другу, расстаются, и каждый в праведном негодовании уходит в вечное несчастье. Я не хочу подобного для тебя. Я хочу, чтобы у тебя была любовь всей твоей жизни. Люди совершают ошибки. Люди пугаются и прячутся в раковину, как улитки. Не позволяй гордости помешать твоей истории любви. Я умоляю тебя, Рори, вылези из своей раковины и дай Нейту еще один шанс. И, наконец, Кэролайн. Она твоя лучшая подруга. Однако тебе известно, что я глубоко погружаюсь в жизнь своих главных героев. Я интересуюсь всем. И нередко обнаруживаю секреты. Ты понимаешь, к чему я клоню? Я кое-что выяснила о Кэролайн. И, возможно, тебе не хотелось бы это знать. Но ты должна. Кэролайн присваивает деньги компании твоего брата. Я перечитала последнюю строчку еще раз, потом в третий, и сердце у меня подскочило к горлу. Что? Ни за что на свете. Каро? Она бы никогда. Я отдала бы свою жизнь в ее руки. Я знаю ее с 9 лет. Письмо соскальзывает с моей ладони на кровать. Какое-то время я смотрю в темноту за окном, и в голове у меня возникает образ Каро за ужином. Ее аристократический профиль, бледная кожа с едва заметными веснушками, кольцо, которое она крутит на пальце. Оно новое. Это кольцо в виде пантеры от Cartier. Они безумно дорогие. Я знаю это, потому что я тоже предпочитаю шампанское, имея ограниченный бюджет на пиво. Но, полагаю, на зарплату в Епоэл Каро может позволить себе подобное украшение. А может ли? Кэролайн присваивает деньги компании твоего брата. Я моргаю и качаю головой. Невозможно. Совершенно невозможно. Макс для Кара – это семья. К тому же он был влюблен в нее с тех пор, как мы были детьми. И она тоже любит его. Она бы никогда так с ним не поступила. На самом деле я была очень рада за подругу, когда Макс предоставил ей возможность работать в его компании. После колледжа Кара безуспешно пыталась реализовать свою любовь к моде и путешествиям, работая стилистом в Nordstrom, параллельно ведя блог в Instagram. Примечание. Социальная сеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой в Российской Федерации, деятельность которой запрещена на территории России. Конец примечания. Обычно она собирала ручную кладь со своими последними покупками, а затем отправлялась в необычные места, фотографируя наряды на фоне пирамид и пляжных пейзажей. В Гватемале, Бутане, Ливане. Я всегда восхищалась ее энергией, предприимчивостью, а может быть и безрассудством. Однажды она путешествовала автостопом по Ливану, только для того, чтобы добраться до полуразрушенного римского храма. Я считала, что ее фотографии вдохновляют и развлекают, но ее аккаунт так и не заработал по-настоящему. У Кара всегда были проблемы с деньгами, но, кажется, ее это мало волновало, в то время как для меня безопасность и достаток были главными целями в жизни. Мы обе выросли в семьях с неустойчивым финансовым положением, и в то время как Каро верит в то, что все наладится, я всегда чувствую, что у меня вот-вот все выйдет из-под контроля. Так оно и есть на самом деле. Окончание работы у Джиневры означало, что теперь у меня больше нет источника дохода, и я улавливаю в груди знакомое щемящее чувство от того, что, хотя сейчас у меня все хорошо, в ближайшее время денежных поступлений не предвидится, и в скором будущем я могу оказаться у разбитого корыта. Кара, казалось, никогда не разделяла подобных страхов, предпочитая приближаться к нулевой отметке и даже влезать в долги, что я считала безответственным и беспечным. Однажды я одолжила ей $2000, и у нее ушло несколько лет, чтобы вернуть долг. Я думала об этом займе каждый день, беспричинно задаваясь вопросом, не сбежит ли она с моими деньгами, хотя тогда у меня их было достаточно, и я знала, что она справится с ситуацией. В конце концов, она все-таки выкарабкалась. Возможно, несправедливо возвращаться к тем временам, потому что сейчас Кара остепенилась, она создает что-то с Епоэл, и это, наконец, может дать результаты. Прошли те времена, когда она собиралась в путешествие в последнюю минуту. Теперь она деловая женщина высокого полета, в шикарном розовом льняном костюме и белых солнцезащитных очках «Кошачий глаз», совершает международные деловые поездки, в которых фоном служит небоскреб Бурдж-Халифа. И я подозреваю, она наконец-то заработала больше, чем когда-либо. Она бы никогда не стала присваивать деньги Макса или кого-либо другого. Никогда. И кроме того, знает ли Кара вообще, как это делается? Я, например, понятия не имею. Это звучит невероятно сложно. Кара, конечно, умная, но финансовые махинации – это так неправдоподобно. Я неохотно заставляю себя взять письмо и продолжить чтение. Ты не захочешь в это верить, но я приложила доказательства. Банковские выписки, переводы, огромные переводы от Епоэл, которые никак не соотносятся с зарплатой или бонусами Кэролайн. Переводы осуществлялись через посреднические структуры. Габриэль объяснил, что довольно сложно совершить подобное преступление в одиночку. Возможно, в нем замешаны другие сотрудники компании. Будь осторожна, Рори. Я не стала сообщать об этом властям, потому что хотела, чтобы ты узнала об этом первой. Я хотела, чтобы за тобой было последнее слово, решение, как с этим справиться. Но ты ведь понимаешь, что обязана сделать, верно? Тебе нужно рассказать Максу. Должен быть способ исправить ситуацию без дальнейшего ущерба, заставить Кэролайн увидеть неправильность ее поступка, полностью признать свою вину и компенсировать похищенные средства, чтобы компания EPAIL вернулась в нормальное русло и смогла беспрепятственно выполнять свою важную миссию. Я была уверена, что ты захочешь сама разобраться в этом. Прости, что сваливаю все в кучу в этом письме, и хорошее, и плохое. Искренне прошу прощения за то, что нагружаю тебя. Я бы не стала этого делать, если бы не была твердо уверена, что делаю это в твоих интересах. Несмотря на ситуацию с Кэролайн, я уверена, что у тебя получится замечательная и плодотворная поездка, особенно после того, как ты уладишь отношения с Максом и Нейтом. Впереди три роскошных дня, три дня, в которые сбудутся все твои желания. Это действительно так, чего бы ты ни пожелала. Просто скажи об этом Габриэлю, он все устроит. И, пожалуйста, дорогая Рори, не беспокойся о своей карьере. Ты замечательный корреспондент и талантливый ведущий. У меня имеются связи, чтобы найти тебе другую работу, лучше прежней. Мы поговорим после поездки. На самом деле я уже предприняла кое-какие шаги. Поэтому, пожалуйста, ни капельки не переживай о своих будущих средствах к существованию и о том, сколько труда ты вложила, чтобы осуществить свои мечты. Они непременно сбудутся. Если ты этого еще не поняла, знай, я без колебаний поддержу тебя всегда и во всем. У меня есть последняя просьба, которую, я надеюсь, ты выполнишь. Через три дня, когда Восточный экспресс прибудет в Позитано, я прошу тебя отправиться в Ле Серенузе. Это лучший отель в городе. В ресторане при нем заказан столик на час дня. Пожалуйста, приведи остальных. Я не могу открыть, с кем вы там встретитесь. Скажу только, что это сюрприз, ради которого стоит прийти. Все может казаться непонятным. Вы можете усомниться в моих мотивах. Я обещаю, что в Ле Серенузе все станет ясно. Я уверена, что все, о чем я прошу, очень важно. Ты, наверное, сердишься на меня. Вероятно, не просто сердишься. Но, пожалуйста, если можешь, думай обо мне как о своей доброй фее крестной. В этом году тебе досталось. Эта поездка может решить все, что имеет возможность решения. Я надеюсь, ты последуешь моему совету и позволишь этому случиться. С наилучшими пожеланиями, Джиневра Экс. Закончив читать, чувствую, что у меня кружится голова. Точно я катаюсь по кругу на одном из тех безумных ярмарочных аттракционов, не зная, где именно я приземлюсь, когда он остановится. Вся эта дурацкая поездка на поезде, а теперь еще и Кэролайн, присваивающая деньги компании Макса. Как такое вообще возможно? Я просматриваю банковские выписки, приложенные к письму Джиневры, и в голове у меня все путается. Ладно, это счет Кэролайн в UBS, и 1 числа каждого месяца, начиная с июня, мая, апреля, черт, Джиневра права, в течение почти года, 1 числа каждого месяца, на счет Кэролайн, как по часам, поступало по 100 тысяч долларов. Я просматриваю документы компаний с офшорными счетами и абсолютно не верю своим глазам. Если бы Кэролайн была финансовым директором или директором по маркетингу, или даже директором по персоналу, это, возможно, было бы приемлемо для ежемесячной премии. Но она работает всего лишь в отделе продаж. Конечно, она продвигается по служебной лестнице. Макс всегда говорил, что она отлично справляется со своей работой. Однако я вижу, что на ее счет поступают и другие переводы, прямые, на сумму 12 666 долларов в месяц, что, должно быть, составляет ее месячную зарплату после уплаты налогов. Я подсчитываю в уме и прихожу к выводу, что 12 666 долларов в месяц, на мой взгляд, уже довольно щедро для женщины, которая еще пару лет назад едва сводила концы с концами и не имела опыта работы. Я чувствую, как что-то едкое подкатывает к моему горлу. Если это правда, то как могла Каро сделать это с Максом, с его компанией, с моим папой, со мной? В последнее время я задавалась вопросом, найдут ли Кара и Макс, наконец, подход друг к другу. Влюбленность моего брата стала непреложным фактом с того момента, как я привела подругу к нам домой. Макс всегда обожал Каро. Постоянно крутился рядом, сидел на моей кровати, нетерпеливо покачивая длинными ногами, только чтобы побыть с нами, пока мы делаем друг другу макияж. Ему, как и большинству людей, просто нравилось общество Каро, излучающей энергию. Каро очаровательна. Она способна продать песок бедуину в Сахаре. Она озаряет вас улыбкой, сосредотачивает на вас свое спокойствие, проницательное внимание, и все, что она описывает и предлагает, звучит невероятно привлекательно и заманчиво. Макс и Каро как-то встретились, когда мы с ней учились в колледже, а Макс в аспирантуре, и, насколько я поняла, у них был секс. По словам Каро, все было хорошо, хотя я предпочла бы не знать таких подробностей. В последние несколько лет мне казалось, что Каро все больше склонялась к идее серьезных отношений с Максом. Но когда пару месяцев назад я как бы невзначай упомянула об этом, она была настроена совсем иначе, дала понять, что это никогда не произойдет. За одну ночь она как будто воздвигла кирпичную стену не только между собой и Максом, но и, как ни странно, между нами. Казалось, перспектива ее отношений с моим братом была нелепой идеей, которую она никогда по-настоящему не рассматривала. В действительности она задумывалась об этом, я точно знаю. Не потому ли она отказалась от Макса? Видимо, сочла, что присваивать деньги моего брата будет проще, если между ними не будет романтических отношений. Я переворачиваюсь на бок. Содержание письма проносится в моем мозгу. Виски начинают пульсировать. Это больно. Все это причиняет ужасную боль. Я в замешательстве. В какой-то момент раздается стук, и голос из-за двери спрашивает. «Рор, ты еще не спишь? Это я». «Это она. Моя предполагаемая лучшая подруга. Самое близкое существо, которое у меня есть. Которое когда-либо было. Практически сестра». Я закрываю глаза и притворяюсь спящей, словно Каро может видеть сквозь дверь. И затем, слушая удаляющиеся шаги, я чувствую, как мое дыхание снова становится прерывистым. Я переворачиваюсь на живот и приподнимаюсь на локтях, глядя в окно на сверкающий бассейн, который теперь заслонил деревья. Присмотревшись, я понимаю, что это не бассейн, а чернильно-черное море. Мы направляемся на юг, к Чинкве-Терре, месту, которое давно было у меня на примете. Я часто мечтала о нем, когда у меня было мало времени и денег. Мне нужно выспаться, чтобы завтра насладиться им в полной мере. Попытаться насладиться поездкой, которая случается раз в жизни. Но я не устала. Я совсем не устала. Мне нужно отвлечься. Моему мозгу есть чем заняться, кроме как размышлять о том, что Каро обкрадывает моего брата, и о том, что Нейт, возможно, хочет меня вернуть, и о том, что Максу не терпится узнать, почему я на него злюсь. Размышлять о причине, по которой я на него злюсь. Думаю, я могла бы посмотреть телевизор. Я могла бы... Моя лодыжка натыкается на что-то твердое. О, книга Джиневры. Домик на озере. Я могла бы переварить это, прочитав книгу о себе. Посмотреть, что Джиневра сделала из моей жизни и из жизни моих близких. Я вспоминаю Макса, Каро и Нейта в вагоне-баре, когда Габриэль вручил нам книги. Они все выглядели какими-то встревоженными, не так ли? Интересно, почему? Что ж, пристегнись, Рори, этого тебе не избежать. Я делаю глубокий вдох и открываю книгу.